Представитель МИД КНДР 29 июня распространил пресс-заявление, где говорится: «Соединенные Штаты Америки без всяких оснований поднимают шумиху по поводу испытательного запуска стратегической баллической ракеты средней и дальней дистанции «Фасон-10» класса «Земля-Земля», утверждая, что это является какой-то провокацией, угрозой и нарушением. Провокацией можно смело назвать то, что Америка перебрасывает на Корейский полуостров и в его окрестности ядерную подлодку «Миссисипи», стратегический бомбардировщик B-52H и другие стратегические средства. А то, что Соединенные Штаты Америки непрерывно проводят ядерные военные учения против нас, выступая за уничтожение нашего высшего руководства и взятие Пхеньяна, и есть угроза. Как мы написали генеральному секретарю ООН, не существует такого международного права, по которому испытание ядерного оружия и запуск баллической ракеты рассматриваются как угроза миру и безопасности на нашей планете. Мы предпринимаем одну за другой меры по укреплению ядерных сил сдерживания в ответ на то, что Соединенные Штаты Америки грубо нарушают устав ООН и международные юридические нормы, продолжают угрожать нам ядерным оружием и прибегать к провокационным проискам против нас. Это совершенно естественные и закономерные наши самозащитные меры. США дирижируют послушными сателлитами, чтобы последние проводили кампанию в мировом масштабе в знак выражения какой-то озабоченности по поводу последнего испытательного запуска нашей баллистической ракеты. Пляща под чужую дудку, некоторые страны ведут себя непонятно, выражая так называемую свою позицию. Это могут допустить себе только те страны, которые не способны защитить имидж суверенного государства. Подобные акты не приносят никакой пользы для достижения мира и безопасности на Корейском полуострове. Враждебная политика Соединенных Штатов Америки в отношении Корейской Народно-Демократической Республики никак не совместима с диалогом. Это наша последовательная позиция. В ответ на усиливающиеся враждебные акты Америки против КНДР, мы и впредь будем укреплять свои самозащитные силы ядерного сдерживания непрерывно и всесторонне, качественно и количественно, подчеркивается в пресс-заявлении представителя МИД КНДР.